Он не был пьян, даже не захмелел. Выпил, пожалуй, ничуть не больше остальных, и тем не менее сознавал, что глазки его слегка поблескивают, а речь сделалась виловатой, что было отнюдь для него не характерно. На протяжении ужина в глазах мадам Мегре вспыхивали искорки умиления. В первый раз она так посмотрела на мужа, когда тот заказал пескарей во фритюре, а во второй, после того, как он следом попросил принести жареную кровяную колбаску с картофелем фри. Она сразу узнала этот ресторан, куда они с мужем не заглядывали лет 20, да и прежде бывали всего пару раз. Вывеска осталась неизменной. «У дядюшки Жюля». И хотя вместо деревянных столешниц появились вызывающие яркие пластмассовые покрытия, а бар обрел современный облик, в ресторане по-прежнему заправлял дядюшка Жюль, который внешне ничуть не изменился, а седая шевелюра делала его похожим на статиста в парике. В Жюенвиль они добрались на машине пардонов, но место для ужина выбрал Мегре, прямо напротив острова любви, вокруг которого сновали лодки и каноэ. Неподалеку проходили народные гуляния, и доносившаяся с улицы громкая музыка накладывалась на звуки, льющиеся из проигрывателя в самом ресторане. Посетителей было немного, и большинство из них сбросили пиджаки, а многие вообще заглянули сюда по-соседски. Но чем не доказательство верности Мегре той программе отдыха, что он для себя наметил? «Есть развлечения, о которых непрестанно говорят и даже мурлыкают сложенные о них песенки, но никогда не удосуживаются позволить их себе», — заявил он в начале трапезы. «Например, вкусить чего-нибудь во фритюре в бистро на берегу Марны. Признайтесь, пардон, часто ли вам доводилось приобщаться к такому времяпровождению?» Доктор задумался и так долго медлил с ответом, что развеселил свою супругу. «Всего один раз», — сказала она, — «когда у мужа еще не было пациентов». «Вот видите, а мы дважды. Плюс к тому планируем бесцельно побродить, взявшись за руки по парижским улочкам». «Увы, виной всему нехватка времени», — вздохнул Пардон. «Так вот... На сей раз у меня его немерено. Как по-вашему, чем мы занимались после обеда? Сели в автобус, причем он, о чудо из чудес, оказался полупустым, и прокатились до площади Сент-Агустен, и ни одной пробки по пути. Потом пешочком прошлись вдоль всего бульвара Осман. И даже ни разу не остановились?» «Представьте себе, нет!» Мегре, само собой разумеется, рассмотрел здание, где проживал доктор Жав. Перед тщательно отлакированными воротами толпилась кучка ротозеев, на которых с досадой косился полицейский в форме. При столь громком происшествии оказаться в толпе зевак, такое с комиссаром приключилось впервые и очень его позабавило. С одной стороны, к дому примыкал магазин восточных ковров, а с другой бутик должно быть страшно дорогой модистки, так как в витрине красовалась всего одна шляпка. Именно таким добротным, дорогим, чуточку старомодным он и представлял себе это здание. Потом они с мадам Мегре прошли до площади Терн, выпили по рюмочке на террасе кафе, а затем, словно два провинциала, проездом оказавшиеся в Париже, по авеню Ваграма и Елисейским полям добрели до дому. «Получилось великолепно», — подвел итог Мегре. И был вознагражден первым благодарным взглядом жены, поскольку в точности повторил официантке название тех блюд, которые они когда-то здесь пробовали. Казалось, все вокруг приводило Мегре в восторг. Музыка, парочки, что направлялись на гуляние, гребцы лодок на Марне, ночь, начинавшая понемногу их обволакивать. Чувствовалось, что ему хочется сбросить пиджак, по примеру остальных. Но он не решался сделать этого, видимо, стесняясь Пардона. Мадам Мегре подняла глаза на доктора, без слов говоря ему: «Видите, он выздоравливает». Мегре и в самом деле будто помолодел. Другим было невдомек, что весной он утомился гораздо сильнее, чем все предполагали. пусть и не признавался в этом даже самому себе.